А во, Митька вертел в руках коня, а затем взял туру. Такие шахматы можно и в музее выставлять. Откуда они у тебя, Миша? А, интересная история. Мы же не только Мира Музафара взяли в плен. На Зиравшинской переправе нам достался шелковый шатер Ширалибека, эмирского родича. Это его шахматы. И пахнут как вкусно. Полина с удовольствием понюхала одну из фигур. Да, знатные бухарцы часто втирают в них благовония. Жаль немного, что они не останутся в нашем доме. Шахматы эти предназначаются одному моему хорошему другу в Петербурге. Для нас я привез другую доску, немного проще, не такую богатую. Верный, видно, друг, задумчиво предположил отец. Сергей Ипатьевич сидел в кресле-качалке, закинув ногу на ногу. Вместе с мамой они неторопливо осматривали восточные диковинки. Да, верный, когда-нибудь я вас с ним познакомлю. Уверен, он вам понравится. А как его имя? Он твой сослуживец? Или вы с ним вместе учились? Полина не смогла сдержать любопытство. Узнаешь в свое время, брат притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Обещаю, разочарованный ты не останешься. Глава 18. В Москве я не был 3 года, с тех самых пор, как окончил старую школу и отправился в Чугуев. С того времени ничего не изменились. Те же паровозы, вагоны и здания, те же простые лица крестьян и мещан, мундиры, женские платья, лошади с ямщиками и продавцы, торгующие сладков всякой всячиной. Даже городовой остался тот же, по крайней мере, такой же бородатый, суровый и монументальный. Но зато за 3 года изменился я сам. Себя я чувствовал спокойно, можно сказать, уверенно. В Петербург отправились впятером. Отец, мама, сестренка Полина, я и Архип. По доходу и положению мы разместились в вагонах 2-го класса, первый был слишком дорогим, а вот Архипу пришлось довольствоваться местом в 3-м классе. Я ничего не имел против нахождения с ним в одном вагоне, но от сословных правил отказаться не мог, меня бы просто не поняли. Снегирев Архип был простым деревенским парнем, до сего момента он Москву не видел. Понятное дело, что шум, толкотня, да и сам вокзал заставили его немного растеряться, но он являлся гусаром, к тому же видел азиатские города и считался, что называется, стреляным воробьем, так что довольно быстро пришел в себя и вернулся к правильной линии, уверенной и деловитой. На станциях Архип приносил нам чай, и вообще, он очень понравился маме, понравился своим честным нравом, опрятностью, верностью и тем, что умел и венгерку подшить, и полы подмести, и прекрасный обед приготовить. Мне и самому нравилось, что они поладили. С собой я вез несколько книг, по которым сдавали экзамены в академию, но не удержался и достал июльский номер «Русского инвалида», официального вестника военного министерства. Как и многие офицеры, я пристрастился читать именно его, правда, к нам в Туркмению газета доходила с изрядным опозданием. В данном номере в красках описали, как александрийские гусары взяли в плен эмира Бухары. Конкретных фамилий, за исключением командира полка Оффенберга, газета не называла, а вся статья была выдержана в бравом патриотическом тоне, и все же здорово читать про родной полк и его подвиги. Надо полагать, после таких дел и такого освещения, к нам многие захотят попасть или перевестись. Подали и свежие газеты. Я приобрел петербургские ведомости, и едва взяв в руки, замер. Дело в том, что на первой странице крупным шрифтом шел заголовок. Аренда Аляски. Российская империя и североамериканские штаты Америки договорились о крупнейшей сделке века. Что с тобой, Миша? От мамы ничего не укрылось. Что ты так взволновался? Как же, судьбоносное событие. Для внушительности я потряс газетой. Мама и Полина вначале заинтересовались, но потом, сообразив, что дело касается какой-то Аляски на другом континенте, отвлеклись на свои темы. А вот отец равнодушным не остался. И что же случилось с Аляской? Спросил он. Сейчас, дай дочитать, я торопливо пробежал глазами статью. Писали, что Аляску сдали в аренду сроком на 99 лет. Первый платеж составил 5 миллионов рублей. Второй должен состояться через 25 лет, и он может быть увеличен, в зависимости от изменившейся стоимости земли, освоения недр и возможной инфляции. Также неоднократно упоминалось, что проект лично курирует наследник престола Николай Александрович. Ничего себе, ай да Миша Соколов, ай да сукин сын. Я почувствовал прилив гордости, и за себя, и за Россию, и за Николая Романова. Я, как мог, подсказывал, направлял и вспоминал все, что знал, а Николай смог проследить за сделкой, вмешался и добился итогового результата. И главное, подстраховался, вписав условия о нахождении на Аляске природных ископаемых и возможной инфляции. Да, неплохо получилось, мы все ж таки утерли Янке нос, и землю сохранили, и заработали, и возможную войну за Аляску перевели в разряд весьма отдаленных перспектив. Я еще раз, теперь внимательно, перечитал статью. История менялась, и мое присутствие в этом времени не пропадало впустую. Появился некоторый эффект. И какой эффект? Николай Романов жив, Аляска все еще наша, хотя сейчас ей вроде как управляет другая страна. Александрийские гусары прославились и оказали влияние на Бухарский поход. Можно долго сожалеть, что Аляску не сохранили без всякой аренды, но на деле такое решение выглядело самым взвешенным и дальновидным. Через 99 лет технический прогресс шагнет далеко вперед, и Россия получит Аляску обратно, уже понимая, как и какими средствами ее осваивать. Что же дальше будет? А будет хорошо, если все делать по уму, взвешенно и неторопливо. А ты что думаешь об Аляске? Поинтересовался я у отца. Мне действительно захотелось услышать его мнение и понять, как рассуждает определенная часть интеллигенции и дворянства. Из того, что мне известно, а известно мне, само собой не все, складывается впечатление, что Аляска, гиря, которая висит на ногах России мертвым грузом, отец отложил книгу. Мама и Полина прислушались к беседе. Что дают нам эти земли? Немного пушнины, немного рыбы, икру, тюленей жир и шкуры, древесину. Вот и все, а расходы на нее весьма велики. Тем более, в Сибири есть все то же самое, приходи и бери. Так какой смысл в Аляске? Это стратегическая позиция. Наш плацдарм на другом континенте. Возможность держать военный флот и влиять на мировую политику, ответил я. Тем более, что если край не такой уж бедный, там наверняка есть полезные ископаемые, а они могут значительно увеличить стоимость земли. Так в Сибири всего этого еще больше, отец правильно говорит, заметила мама. Мы не морская держава, как Британия. Мне всегда нравилось, что отец мог аргументировать свою позицию. Будь у нас такой же флот, как у них, то и вопрос Аляски стоял бы иначе. Согласен, именно с этим согласен. В статье ни словом не обмолвились о золоте Клондайка. Ну, оно и понятно. По него сейчас знают лишь я и Николай, а подданным Российской империи вся эта ситуация с Аляской именно так и представляется, возня за никому не нужные земли где-то на периферии земного шара, у самого полярного круга. Мы еще немного поговорили, но позицию отца, да и семьи, я понял прекрасно. Переубеждать их мне не хотелось, да, наверное, и не стоило. В Петербурге, уже по традиции, на первое время остановились у Хмелевых. Потом-то мы переедем на съемную квартиру, нас ведь четверо, да еще и Архипу жить где-то надо, но на 3-4 дня можно воспользоваться их гостеприимством. Мы подарили Хмелевым несколько бухарских безделушек, отчего те пришли в восторг, а затем начались хлопоты. Полина готовилась к поступлению в Мариинскую женскую гимназию, а я отправился подавать документы. Николаевская академия генерального штаба находилась на Английской набережной. Каменное здание с двумя крыльями, колоннами, многочисленными пристройками и небольшим садом выглядело солидно и красиво. В просторных коридорах с высокими потолками и широкими окнами было людно. Одних генералов я насчитал более десятка, а количество штаб и обер-офицеров переваливало за сотню. Кто-то здесь служил, кто-то преподавал или учился, а кто-то, как и я, подавал документы. Первый экзамен состоится 29 августа, сообщил секретарь, принимая мой аттестат и делая пометки у себя в журнале. Вам необходимо явиться 28-го и еще раз уточнить все возможные нюансы. Сколько офицеров будут держать экзамен? Поинтересовался я, оглядываясь по сторонам. Дубовый паркет, лепнина, массивные столы, шкафы и тяжелые шторы на окнах создавали определенную, немного торжественную атмосферу. Сидевший под портретом правящего императора писарь красивым почерком составлял списки и оформлял какие-то приказы. Пока 489. Сегодня последний день подачи документов, так что если кто еще и придет, то 2-3 человека, не более. И сколько обычно поступает? Мой вопрос заставил его поднять голову. 140-160 офицеров. Значит, поступит примерно 30% от числа подавших документы. 3 человека на место. Не так уж и плохо, на самом деле. Обдумывая полученные сведения, я покинул академию. Курс обучения был рассчитан на 2 года. На общем отделении главными предметами считались тактика, стратегия, военная история и военная администрация – геодезия с картографией, съемка и черчение. Имелось и десяток вспомогательных дисциплин, такие как астрономия, география и иностранные языки. Каждую осень выпускалось около 150 человек. Ничтожная цифра, учитывая совокупную численность армии и некоторую нехватку офицеров в полках. Начальником академии был генерал-лейтенант Леонтьев. Для тех, кто служил в самом Петербурге, вступительные экзамены проводились непосредственно в академии. Тем же, кто находился в провинции, предварительные экзамены принимались в армейских корпусах по месту службы. В самом деле, нет смысла ехать в столицу, тратить время и в результате не поступить. Проще сразу отсеять часть желающих на местах. Предварительные экзамены я сдал в Ташкенте. Сдал их не блестяще, на основательную подготовку банально не хватило времени. Генералы Головачев и Дандевиль подписали мой итоговый аттестат. Он был слабым, я еле-еле набрал необходимый минимум оценок. Привыкнув служить на совесть, с такими баллами я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Хотелось, что называется, соответствовать. А соответствовать не получалось. Мне не нравилась идея привлечь к данному делу цесаревича. И без него у меня имелся козырь, не говоря про мою уникальную способность. Дело в том, что геройски проявивших себя офицеров, участвующих в войне, да еще и заслуживших ордена, поощряли и закрывали глаза на некоторые пробелы в их знаниях. Вот и я надеялся и верил, что в Петербурге все пройдет пусть и со скрипом, но вполне приемлемо. Поступить в академию могли лишь офицеры не моложе 18 лет и по чину не выше капитана или штабс-капитана гвардии. Выпуск производился в октябре, следовательно, мы должны были проучиться 2 года. Академия считалась центром военной мысли России. Ее закончили, и будут еще заканчивать, немало прославленных офицеров. Подав документы, я принялся штудировать книги и атласы. Времени катастрофически не хватало. Я прекрасно понимал, что в моих знаниях есть существенные пробелы и пытался их как можно быстрее восполнить. Успею ли? Сложно сказать. Некоторые офицеры готовятся к экзаменам в академию по 5-6 месяцев. За историю и географию я не переживал. Математика, военное искусство и артиллерия в целом вопросов не вызывали. Проблемой казались немецкий язык, геодезия и международное право. А из книг следовало прочитать капитальный труд Галича «Картина человека», самодеятельность Смайлса и несколько брошюр по военной администрации и геодезии. Также определенные трудности вызывал тот факт, что многие понятия приходилось заучивать наизусть, буквально слово в слово. Военные любят точные формулировки, ясные приказы и установленные термины. И тут общие ответы совсем не годятся. Например, такой вопрос: каким условиям должен удовлетворять боевой порядок части? А ответ звучит так, дословно: боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособленности к местности. Он должен, возможно, меньше терпеть от огня неприятеля, легко свертываться и развертываться, быстро переходить в походный порядок. И подобных определений насчитывалось несколько сотен. А ведь имелись еще всякие формулы по баллистике, геометрии, физике и прочим дисциплинам. Тем более, следовало выкроить время и встретиться с цесаревичем. Будучи еще дома, я отправил ему письмо, уведомляя, что приехал из туркестанского края и скоро окажусь в Петербурге, указав квартиру Хмелевых, на которой меня можно найти. Для подобного дела мы с Николаем придумали секретный почтовый адрес, на который я посылал письма. К сожалению, у меня подобного адреса пока не имелось, потому приходилось просто ждать, когда посыльный передаст указание об очередной встрече. Вообще, следовало озаботиться телефоном, хотя бы сделать так, что он появится у цесаревича. Конечно, я не помнил, когда именно в России начали устанавливать телефоны, знал только, что во второй половине 19 века. Вот и еще один момент, надо подкинуть наследнику мысль, пусть развивает данное направление. Это и экономически выгодно, да и для страны полезно. Вдобавок стоило навестить друзей, Гошу Скалана и Николая Звигинцова. Честно сказать, я по ним соскучился. Экзамены приближались. Я судорожно дочитывал то, что мог дочитать и спал по 4 часа в сутки. И как гром среди ясного неба прогремело известие, что цесаревич Николай приглашает меня на личный прием в Зимний дворец. Приглашение принес вестовой. Оно перевернуло с ног на голову всех обитателей квартиры Хмелевых. Да и я немного опешил. Мы же договорились с Николаем, что будем соблюдать тайну. Что же изменилось? Возможно, Цесаревичу Николаю Александровичу захотелось услышать о наших бухарских подвигах, предположил я первое, что пришло мне в голову. Семья Ихмелёвы смотрела на меня, ничего не понимая. С их точки зрения мне оказали невероятную честь. Тем более, он же шеф нашего полка, так что все логично. Ты удивительно хладнокровен, Миша, возмутилась мама. Что с тобой? Ты хоть понимаешь, кто тебя пригласил, и какие последствия могут возникнуть? Действительно, Михаил, тебе следует более серьезно отнестись к подобной возможности, посоветовал Алексей Константинович Хмелев. Занимая крупный пост в правлении железной дороги, он общался в высоких кругах и научился видеть перспективы. В общем, шум в квартире поднялся знатный. Даже на Зербулакских высотах было тише. Пред визитом меня собирали двумя семьями, чуть ли не под лупой рассматривая каждую пуговицу, нашивку и стежок формы. А я в душе ругал Николая, нет, ну зачем тот выкинул такой номер. Позвав Архипа и приказав ему взять завернутые в ткань шахматы, мы с ним отправились в Зимний дворец. Двигаясь по улицам, я с интересом поглядывал по сторонам. Молоденькие девушки и дамы привлекали внимание. Красивые, ухоженные, стройные. На них было приятно смотреть, и меня некоторые из них провожали заинтересованными взглядами. Как я понимаю, после выхода статьи в «Русском инвалиде» о подвигах бессмертных гусар, престиж нашего полка вырос. И хотя часть общества воспринимали войну в Азии как что-то отдаленное и не особо нужное России, все же события такого масштаба не могло пройти мимо жителей империи. И те, кто разбирались в форме, глядя на меня, понимали, какой полк я представляю. Отсюда и любопытство. Ваш брать, что ж получается, мы в саму резиденцию государя-императора идем, сообразил Снегирев, когда мы подошли к Зимнему дворцу. Как и всякий гусар, вид он имел лихой, начищенные сапоги, скрипящий ремень и портупея, венгерка, шаровары и сабля. Все это, плюс загар, делали его заметной фигурой и выделяли из толпы. Тем более, у него, так же как и у меня, на головном уборе красовалась металлическая ленточка с надписью «За взятие в плен эмира Бухары 1 июня 1868 г. Такой знак специально придумали за наш подвиг, а наградили им исключительно гусар 1 го эскадрона. Ага, прямо туда, не робей, Архип, мы с тобой самого Музаффара пленили, значит, и здесь не потеряемся. Так-то оно так, а все же боязно, почесав затылок, признался парень. Там же вся царская семья обретается. Его замечание заставило меня призадуматься. В царской семье хватало тех, кого можно спокойно назвать, если и не предателями интересов России, то откровенными идиотами и негодяями. Те номера, что они иной раз выкидывали, в голове не укладывались. Подобные скользкие, с душком, вопросы Романовы всеми силами старались сохранить в тайне. И вот я постепенно начинаю подходить ко всякого рода секретам. Ведь наверняка Николай сегодня что-нибудь расскажет. Помимо того, что это свидетельствовало о доверии наследника, здесь имелись и подводные камни. Мне совсем не хотелось обращать на себя внимание при внутрисемейных разладах Романовых. Глава 19. Николай Романов, наследник трона Российской империи, неподвижно сидел в одном из своих любимых кресел и с нетерпением ждал, когда же литые бронзовые часы с двуглавым орлом покажут 15 часов. Именно на это время он назначил встречу Михаилу Соколову. В кабинете было прохладно и тихо, на стенах висели картины, негромко тикали часы. Николай был русоволосым, высоким и внешне крепким 25-летним молодым человеком, получившим блестящее образование. В детстве, да и сейчас, он считался любимцем семьи. Николай знал несколько языков, отличался спокойным уравновешенным характером, часто расходился во мнениях со своим отцом и верил, что его судьба тесно связана с судьбой России. Так думать он стал относительно недавно, с того самого дня, как познакомился с Соколовым. В ту ночь жизнь разделилась на две части: то, что было раньше, и то, что стало потом. То, что сказал ему Соколов, не укладывалось в голове. Такого просто не могло быть. Их первый разговор едва не закончился тем, что он практически решился выставить душевнобольного корнета за дверь, но не выставил. И слава богу, потому что Михаил не только спас ему жизнь, но и поменял ее самым кардинальным образом. Николай сам себе признавался, как сильно изменился. Многие вещи он переосмыслил, на некоторые стал смотреть иначе, а что-то потеряло свою значимость. И диагноз Баткина и Пирогова, туберкулезный менингит, выступил тем водоразделом, что разграничил двух Николаев Романовых. Первый был молодой, подающий блестящие надежды и несколько легкомысленный наследник престола. Второй, а черт его знает, кем стал второй, Николай и сам еще до конца не понял. Прибыл штабс-ротмистр Соколов, дверь приоткрылась, на пороге появился ротмистр Козлов, служивший адъютантом, облаченный в черный повседневный мундир своего кирасирского полка. «Велите впускать, ваше императорское высочество, впускай, меня не беспокоить, слушаюсь, ваше императорское высочество». Вошедший Соколов вытянулся, говорил громко и строго по протоколу, пока дверь не закрылась, и их перестали слышать. Выглядел Михаил великолепно, черно-белая форма очень ему шла, как и всякий кавалерист, он не просто носил ее, а носил с достоинством, гордо и немного дерзко. Два ордена смотрелись неброско, но солидно. В руке друг держал перевязанную бечевкой коробку, формой похожую на толстую раму для картины. Михаил, цесаревич, подошел к гусару и протянул ему руку. Тот пожал ее с самым спокойным видом. Вот и еще одно отличие и доказательство того, что он из будущего, подданные Российской империи никогда и ни при каких обстоятельствах не смогли бы себя так вести. Как же я рад нашей встрече. Выглядишь ты хорошо, да и орденами, смотрю, обзавелся. Поздравляю от всей души. Благодарю, Соколов остался стоять. Цесаревичу нравилась эта черта, тот не тушевался и не боялся, но также не позволял себе и намека на фамильярность и не спешил воспользоваться его покровительством. Присаживайся, и давай поговорим. Хорошо, позволь спросить, почему ты вдруг решился приоткрыть наши взаимоотношения? Видел бы ты, какой переполох поднялся в доме Хмелевых. Они мне даже экипаж предлагали для солидности. Мол, на прием пешком идти нельзя, невместно. Еле отбился от них, он негромко рассмеялся. А по Зимнему дворцу, надо полагать, теперь поползут слухи. Как же, сам цесаревич пригласил на аудиенцию какого-то заурядного офицера. Я посчитал, что сейчас настал благоприятный момент. Я являюсь шефом Александрийских гусар, а один из офицеров как раз прибыл в столицу. Естественно, я захотел услышать о положении дел в полку, да и послушать рассказы непосредственного участника бухарской кампании, наследника временами занимал ход мыслей Соколова. В такие моменты отчетливо становилось видно, что перед ним человек совершенно иной эпохи. Неужели лишь он один это видит? Так я и подумал. Что ж, не буду скрывать, момент ты выбрал удачный, Михаил кивнул, а затем положил на стол принесенную коробку. Неторопливо размотав ткань, он достал настоящее произведение искусства, шахматную доску и удивительной красоты фигуры. Пахнуло пряностями и благовониями. Эти шахматы принадлежали родичу бухарского эмира Ширали Беку, командующему армией. Теперь они твои. Подарку Николай обрадовался. Набор сам по себе ему понравился, хотя он не мог считать себя мастером в данной игре. Но еще больше пришлось по сердцу, как Соколов его подарил, легко, просто, без лишних слов. «Принимаю твой подарок с благодарностью», — решил Романов. «И раз выпала такая оказия, давай сыграем». Соколов играл хорошо, и даже не подумал поддаваться. Выиграл он уже через 25 ходов. Цесаревич добродушно рассмеялся, признавая свое поражение. Наследник взял серебряный колокольчик на длинной узорной ручке и позвонил. Принесли горячий чай в высоких подстаканниках, сахар, лимоны и французское печенье. Они долго разговаривали. Цесаревич задал множество вопросов обо всем, что происходило в Средней Азии. Его интересовал Кауфман, успехи русского оружия, бессмертные гусары, эмир Бухары Сит Музаффаруддин, сражения, сложности военных действий, культура, язык фарси, древние города Востока и множество других вещей. Час пролетел незаметно. А как твое здоровье? Ты так живо всем интересовался, что я только сейчас о нем вспомнил. Соколов все же переменил тему. Прости, здоровье мое продолжает желать лучшего, но в последнее время диагноз звучит обнадеживающе. Главная беда – местный климат. Это не беда, а так, небольшая сложность. Когда станешь императором, прикажешь перенести столицу в Одессу или в любой другой город на юге. Они дружно посмеялись, но Романов успел подумать, что в данной мысли имеется здравое зерно. У тебя какие-то хлопоты, радостные или наоборот? Да, верно подметил, хлопоты, Романов улыбнулся немного по-детски, сдерживая радость. Я находился в Дании, решая личные дела. Скоро моя свадьба. Поздравляю от всего сердца. Позволю знать имя невесты. Принцесса Мария София Дагмар, дочь короля Дании. Через месяц она прибудет в Петербург, примет православие, и тогда состоится наше браковенчание. Жить мы будем в Ванечковом дворце. Еще раз поздравляю, искренне порадовался Соколов. Желаю вам счастья и здоровых деток. Спасибо, поблагодарил Николай и неожиданно замялся, подбирая слова. Прости, что не могу пригласить тебя на свадьбу в качестве полноценного гостя. Пойдут толки, что за офицер, что связывает тебя со мной, какое влияние ты на меня имеешь. Я все понимаю. Нет, не понимаешь. У тебя может сложиться впечатление, что я использую нашу дружбу эгоистично, лишь тогда, когда вижу выгоду, и не считаю тебя ровней. Поверь, подобное отношение чуждо моей натуре. Но сейчас и для меня, и для тебя будет лучше сделать все именно так. Состоится торжественный ужин. Ты там будешь в числе прочих гостей, но в узкий круг родственников и друзей семьи я тебя ввести не могу. Пока не могу. Говорю же, что все понимаю, по лицу Михаила не было заметно, что он раздосадован или расстроен. Но все же Романов хотел, чтобы ему поверили. Сама ситуация ему не нравилась. Ему не нравилась двойственность, лицемерная игра и огромная сословная пропасть, которая разделяла его с другом. Но мне казалось, что ваша помолвка состоялась несколько лет назад. Вы уже давно должны были обвенчаться. Верно. Но какое моральное право я имел делать Дагмаре предложение, если мог умереть в любой момент? Меньше всего я хочу оставить ее молодой вдовой и испортить жизнь. Нет, такой шаг стал возможен лишь после того, как здоровье мое поправилось. Некоторое время Николай рассказывал о невесте, а затем вновь вернулся к собственному здоровью. Меня познакомили с немецким врачом Германом Бремером. Он сам болел чахоткой, лечился в Гималаях и основал лечебницу для легочных больных в Силезии. Я прошел там курс, а также прочитал его диссертацию под названием «Туберкулез. Излечимое заболевание». Бремер заверил меня, что при правильном и длительном лечении я могу исцелиться. Представляешь? Представляю, и очень рад за тебя. Но что если основать подобную лечебницу в России? Так и тебе будет проще, и для людей ты сделаешь благое дело. Уже решено, улыбнулся Николай. Я прошел тяжелой дорогой и понял, что тысячи, если не миллионы русских людей умирают от этой страшной болезни. Значит, я должен им помочь. Профессор Пирогов заинтересовался данным направлением. Скоро под Одессой появится первая в России амбулатория для чахоточнобольных. Фактически, строительство здания уже заканчивается. Отличные новости. Надеюсь, обычные люди смогут туда попасть, или амбулатория только для богатых. Да, там будет два отделения, общей численностью на 300 коек. Наследник порадовался, что предугадал данный вопрос и подготовился. Михаил часто напоминал о тяготах и нуждах простых людей. Да оно и понятно. Он и не скрывал, что в прошлой жизни родился и рос в самой заурядной семье. Немного, конечно, но начало положено. История меняется. Медленно, но зато без надрывов. Что такое амбулатория для туберкулезных больных? Меньше чем ничего, в масштабах огромной страны. Но капля камень точит. Что-то здесь, что-то там, и глядишь, жизнь людей начнет меняться к лучшему. Вот и я примерно так подумал. Друзья выпили еще чаю. Часы все так же продолжали тикать, негромко и неторопливо. «Так ты расскажешь мне истинное положение дел по Аляске?» – поинтересовался Соколов. «Новости об аренде я узнал из газет. Что ты узнал и как добился подобного результата?» «Тяжело пришлось, тяжело, пожалуй, что тяжело». Николай встал и прошелся по кабинету. Он колебался, стоит ли посвящать друга в семейную тайну. И все же решился. С американцами оказалось сложно. Они долго подозревали какой-то подвох с нашей стороны и не сильно хотели платить. Им намекнули, что на Аляске может быть золото. Конечно, они не поверили, потребовали гарантий. Мы предприняли дипломатический маневр, пригрозив, что кроме них найдутся и другие, те, кто захочет получить эту землю. Конечно, я утрирую и упрощаю, переговоры проходили несколько иначе, но после такого янки оказались куда сговорчивее. Президент Эндрю Джонсон даже письмо написал моему отцу. Вот только неожиданно вскрылось, что в деле имеет сильный интерес мой дядя. Он вел себя не совсем благородно, после неловкой паузы добавил цесаревич. Великий князь Константин Николаевич, от Соколова заминка не укрылась. Да, он, Николаю совсем не хотелось поднимать столь неоднозначную тему. Дядя предал интересы родной страны, а заодно и родной семьи. Дело семейное, для узкого круга лиц. Но я все же тебя посвящу. В общем, дядя оказался не совсем честен и активно лоббировал идею продажи Аляски, рассчитывая не некоторый процент со сделки. Он близко сошелся с либеральными кругами Америки и через них решал эти вопросы. Ну и ну, казалось, Соколов не особо и удивился. А Николай подумал, что он наверняка знал об этом факте в своей истории. Знал, но молчал, щадя его чувства и не желая раньше времени компрометировать великого князя. Подобное говорило о многом. Ситуация крайне щекотливая. Император выразил недовольство. Уверен, на тебя можно положиться и дальше эти скверные факты не уйдут. Это была не просьба, а завуалированное приказание. Положение дяди покачнулось. Князя Максутова сместили со всех постов и отправили в отставку, да и под министром финансов Рейтерном закачался стул. «Обещаю, что буду молчать», – заверил Михаил. Цесаревич ему поверил. «Что же будет дальше? Через 25 лет мы продлим договор аренды на новых условиях. А если Америка откажется, тогда Аляска вернется в состав России, да и деньги останутся у нас. Даже не верится, что все так хорошо сложилось». «Согласен, сложилось и в самом деле превосходно. Но теперь ставит вопрос о твоем достойном вознаграждении». Покончив с неприятным делом, связанным с родным дядей, наследник заговорил свободнее. «Твой вклад весьма существенен, ты оказал и мне, и нашей стране услугу, которую трудно переоценить. На сей раз отказа я не приму, даже не думай возражать», — добавил он, заметив, что друг хочет что-то сказать. «И не собирался», — честно признался Соколов. «Вот и славно. Чины и ордена пока подождут. Здесь 15 тысяч рублей». Цесаревич подошел к бюро и взял в руки большую тяжелую шкатулку. В таких обычно хранили переписку или семейные драгоценности. И это совсем немного, учитывая ту сделку, которую мы провернули с американцами. «Спасибо, мне действительно приятно. Ты потрудился на славу», — еще раз напомнил цесаревич. «Так что деньги вполне заслужены, можешь их принять с чистой совестью». Николай не собирался покупать друга. Подобное выглядело бы как низкий и позорный поступок, но Михаил действительно заработал эти деньги. Аляска, пусть и перешла в аренду другой стране, формально осталась собственностью России. И во всем мире всего два человека знали, кто приложил к этому руку, и как непросто оказалось подобного добиться. «Покуришь? У меня имеются превосходные сигары», – предложил Николай. О том, как Соколов собирается тратить деньги, цесаревич спрашивать не стал. «Охотно?» Соколов легким движением поднялся на ноги и прошел к каминной полке. Взяв сигару, он понюхал ее, отрезал кончик специальной гильотиной и прикурил. «А ты, мне табак противопоказан. Все, я свое откурил», проследив, как друг с наслаждением выпустил несколько больших колец дыма. Цесаревич помассировал переносицу и поинтересовался. «Как ты считаешь, что в первую очередь следует делать в России? Чем заняться?» «Повышать благосостояние народа, создавать обеспеченный средний класс. Чем больше его будет в процентном соотношении, тем тяжелее раскачать страну на возможные революции и массовые волнения. Легко сказать, а как? Подвижки в трудовом законодательстве. Ограничить труд детей и женщин, уменьшить ежедневное количество допустимых часов, ввести пенсии, страховки по травмам и увечьям, минимальный размер оплаты. В общем, планомерно урезать права капиталистов, увеличивая льготы и гарантии рабочего класса. Нет, сейчас такое не получится», — наследник покачал головой. «Время не то. Император пока не желает ничего слушать в подобном направлении. Признаюсь, у меня появились кое-какие идеи. Но я бы хотел тебя услышать, что можно развивать прямо сейчас. Телеграф, телефон, газеты, железные дороги», — не задумываясь, — ответил Соколов. «Первые три направления не являются тяжелой промышленностью и градообразующими отраслями, а вот чугунка способна дать стране второе дыхание, вдохнуть в экономику новую жизнь. Мысли у нас сходятся», — удовлетворенно заметил Николай. «Я рассуждал схожим образом, и как только пройдет мой свадебный месяц, то не стану откладывать и займусь двумя-тремя перспективными проектами. Я войду в ряд начинаний в качестве организатора и главного бенефицианта. А значит, и ты туда войдешь. И не спорь, верных и честных людей вокруг мало, их надо поддерживать. Думаю, стоит поискать промышленников и купцов, тех, кому нужна железная дорога в том или ином направлении. Они сами дадут деньги, все оплатят, им главное твое присутствие. Ты дашь им гарантии и обеспечишь развитие проекта». «Точно так, и люди уже есть». Николай совсем не желал, чтобы слуги видели, что какой-то штабс-ротмистр позволяет себе курить при наследнике престола. Дождался, Когда друг отложил сигару, он вновь взял колокольчик, приказав принести свежего чая. Нужна железная дорога Москва-Саратов-Оренбург-Ташкент. Азиатское направление весьма перспективное. Тем более, она даст начало Транссиба, а там можно начать и заселение Сибири. Помнишь, я упоминал реформы Столыпина, и уже сейчас надо начинать строить чугунку до Одессы. Ты же не забыл о приближающейся русско-турецкой войне? Конечно, не забыл. Беседа продолжалась. Цесаревича весьма сильно занимал революционный вопрос. Не так давно на Александра II покушался некто Каракозов. Год назад, во время визита в Париж, в императора стрелял Березовский, активный участник польского освободительного движения. В обоих случаях отца спасли верные люди, помешав террористам в самый последний момент. Террор будет набирать обороты. К сожалению, это исторический факт. Надо бороться не с простыми революционерами, а с теми, кто их финансирует. А там могут отыскаться весьма интересные фамилии. А еще надо строить школы, больницы и увеличивать благосостояние народа. Тогда люди и сами поймут, что в революции нет смысла. И аккуратная пропаганда через прессу о том, что хорошо и правильно, и о том, что плохо и подло. Соколов вновь озвучил свою позицию по данному вопросу. Он ее ранее уже высказывал. И, конечно, надо тренировать кавалергардов, чтобы они день и ночь защищали императора от любой возможной угрозы. А то прямо сейчас это дело поставлено из рук вон плохо. И где же мне взять на все это столько людей? Эти проекты потребуют не сотен, а тысяч способных и преданных людей. Николай вздохнул, представив масштабы подобных начинаний. Умные и верные люди есть. Я тебе список составил. Здесь те, с кем я познакомился в Туркестане, и те, о ком вспомнил из истории. Хорошо, оставляй, я ознакомлюсь. Но мы снова возвращаемся к давнему вопросу, и я снова приглашаю тебя в свою свиту. Ты нужен мне здесь, рядом, а не где-то еще. Да и то, что ты подвергаешь себя риску, мне совсем не нравится. Что будет, если тебя убьют? Ты во многом прав, но свита не мое. Я понимаю, невероятная честь, престиж, гордость, продвижение по службе, в конце концов. Но у меня есть мой полк, это моя семья, и я ее не брошу. Знал бы ты, сколько славных друзей у меня там появилось. Ты так говоришь, тебе даже можно позавидовать, заметил Николай. Он и в самом деле ощутил укол некой досады. Друзьями он похвастаться не мог. Друзья были лишь среди семьи, такие, как брат Александр. Все остальные лишь хотели что-то от него получить. Кроме Дагмар, конечно, о ней разговор вообще отдельный. Они искренне и глубоко любили друг друга. И хотя логика в словах Соколова присутствовала, Николай с трудом подавил раздражение. Ему нравилась независимость и самостоятельность Соколова, но временами тот проявлял необъяснимое упорство. И что ему так хочется оставаться в полку и подвергать свою жизнь опасности? Ведь так неправильно, он должен заботиться о себе ради России и ее будущего. Но прямо сейчас жизни друга ничего не угрожало. Он собирался поступать в Академию Генерального штаба и ближайшие 2 года проведет в столице, а большего пока и не требовалось. За это время многое могло измениться. Если бессмертные гусары и дальше будут так воевать, то можно подумать об изменении статуса полка. Он может войти в состав молодой гвардии. Молодая гвардия, звучит гордо. За себя говорить не могу, но в товарищах своих я уверен. Гусары смерти не подведут. Тем более, впереди Хивинская война. Мы ее не пропустим. О войне мы еще поговорим, Миша, и о твоем в ней участии. Кстати, в нынешнем году в Академию поступает мой кузен, великий князь Николай Константинович. Он будет первым из Романовых, кто окажется в стенах Академии. Предлагаешь попытаться сойтись с ним поближе? Как получится? Кузен временами открыт до глубины души, а временами колюч, что твой кактус. А не сын ли он великого князя Константина Николаевича, о котором мы недавно говорили в связи с Аляской? Он самый. Повисло молчание. Соколов свои мысли оставил при себе, да и что тут можно было сказать, сын за отца не в ответе, и о кузене пока никто не мог сказать ничего плохого. Цесаревич собирался издать небольшую брошюру о подвигах русских войск в Средней Азии, значительную ее часть планировалось посвятить славным делам александрийских гусар, и для подобного уже был найден подходящий человек, Иван Сергеевич Тургенев. Писатель выразил готовность взяться за сей труд, а что, очень даже неплохо. Соколов мысль одобрил и согласился провести с Тургеневым ряд встреч, но лишь после того, как сдаст экзамены в Академию. Пусть Иван Сергеевич займется вопросами Средней Азии, а то, не поверишь, Пообщавшись в Москве и Петербурге с людьми, я понял, что они не только мало что знают о нашей войне, но она им и не особо интересна. Только пусть он пообещает, что не будет упоминать мое имя. В полку товарищи могут и не понять мои мотивы. Скажут, что я вознесся и стал нарциссом. Договорились, обещал цесаревич, вставая и показывая, что беседа закончилась. Чуть не забыл, в последний момент, пока не пришел адъютант, успел сказать Соколов. В России нет медали для нижних чинов за войну с Бухарой. Изыщешь возможность поговорить с Милютиным, а то столько хороших людей рисковало жизнью. Можно их и поощрить. Сделаю, сдерживая улыбку, ответил цесаревич. Глава 20. После встречи с цесаревичем семья Ихмелева устроили мне настоящий допрос. Как прошла беседа, о чем разговаривали, в каком тоне, какие вопросы затрагивали, и все в таком духе. Кое-как мне удалось удовлетворить их любопытство, причем не особо и обманывая. Я честно рассказал, что наследник интересовался Александрийскими гусарами и ходом военной кампании в Азии, а еще добавил, что Тургенев собирается написать брошюру о походе на Бухару. В общем, я от них отбился. А старший Хмелев с тех пор стал посматривать на меня с этаким деловым интересом, в котором уважение сочеталось с мыслями о различных проектах под патронажем цесаревича Николая. Вступительные экзамены в академию я все же сдал. Всего было 7 предметов, которые оценивались от 1 до 12. Поступление обеспечивала итоговая сумма от 70 и выше баллов. Это значило, что оценка ниже 10 по любому из предметов сразу же ставила крест на амбициях молодых офицеров и отправляла их обратно в родной полк, готовиться ко второй попытке на следующий год. Если захотят, конечно. История и астрономия прошли превосходно, а вот военную администрацию и геодезию, как и предполагалось, я едва не завалил. Внушительные коридоры и залы академии были полны офицеров. Нас здесь насчитывалось почти 500 человек. Такого разнообразия формы, наград и знаков отличия прежде видеть мне не доводилось. Люди в основном молчали, ожидая итогового решения. Кто-то кашлял, кто-то переговаривался с товарищами, иные кусали губы, а нашлись и такие, кто вышел на улицу и просто курил. «Господа офицеры, внимание!» – раздался громкий и уверенный голос. Отговорившего меня отделяло несколько десятков человек, но я все же разглядел высокого и статного адъютанта, поручика Захарова Егора Петровича, капитана Изюмова Аполлона Харитоновича и штабс-ротмистра Соколова Михаила Сергеевича. «Прошу следовать за мной!» Сердце застучало чуть быстрее. Пробираясь сквозь расступившуюся толпу, я вместе со своими невольными товарищами прошел по коридору. Интересно, куда нас позвали? Примут или откажут? В целом, страха не было. Нет никакого позора в том, что меня могут и не взять. Просто обидно терять год, вот и все. А так, ну, ладно, прорвемся. Я же гусар, в конце концов. Принимали нас по одному. Я зашел последним. Просторный кабинет был заставлен шкафами с книгами, картами на стенах, тяжелыми гардинами на окнах. За массивным дубовым столом расположились 3 внушительных человека. Их я уже видел на экзаменах и знал, кто они такие. В центре находился академик, известный астроном и тайный советник Савич Алексей Николаевич. Справа от него хмурился военный публицист генерал-майор Аничков, профессор кафедры военной администрации. А слева сидел профессор кафедры русской словесности Алексей Дмитриевич Гахалов. Штабс-ротмистр Соколов. Я щелкнул каблуками, вытянулся, сложив руки по швам и ожидая, чем все закончится. «Вольно», — отрывисто бросил генерал-майор Аничков. Из всех присутствующих его физиономия выглядела наиболее сурово, и на меня он смотрел без особой симпатии. «Мы вас вот по какому поводу вызвали, господин штабс-ротмистр», — негромко, но внушительно начал Савич. «Вы один из 3 офицеров, чьи баллы формально позволяют вам пройти вступительные экзамены, но чьи знания, нас, здесь собравшихся, несколько тревожат. Двухгодичный курс Академии подразумевает значительное напряжение всех физических и душевных сил. Надо учиться. И тем офицерам, у кого за спиной есть крепкий фундамент, учиться будет легче. А вот ваш фундамент вызывает у нас некоторые сомнения. Возможно, штабс-ротмистру просто не хватило времени на соответствующую подготовку. Я уверен, он все наверстает в процессе учебы», — кашлянул профессор Галахов. «Он мне еще на экзаменах понравился, спокойный, уравновешенный, очень умный и дружелюбный. Так ведь?» 3 пары глаз остановились на мне. «В целом, диспозиция ясна, как иной раз говорит Тельнов. Справа болото, слева овраги, по центру неприятель, а прорываться все равно надо. Отличие заключалось в том, что Галахов явно за меня, Аничков против, а вот тайный советник Савич колеблется. Может, стоит воздействовать на него, или повременить. Эх, была не была, где наша не пропадала, и я решил рубить с плеча правду матку, оставив мысленное внушение на крайний случай. Как вам известно, с азиатской компанией я сразу же отправился в Петербург. После заключения мирного договора с Бухарским эмиратом я, естественно, штудировал книги, но времени мне не хватило. Твердо обязуюсь в ближайшее время исправить данное недоразумение. Мой ответ произвел неожиданно благоприятное впечатление, и даже по лицу Аничкова скользнул намек на одобрительную улыбку. И я, уже почти решившийся применить мысленный посыл, остановился в последний момент. Хм, какой маневр, вот ведь гусар. Аничков задумчиво покрутил ус и переменил позу, скрипнув сапогами. С таким опломбом он здесь не пропадет. Галахов посмотрел на коллег. Так что, господа, разве России не нужны такие офицеры? Вы только посмотрите, что про него генерал Головачев пишет. Он с товарищами славные дела в Азии совершал. Почти подвиги. Так уж подвиги. Аничков все еще колебался. Да и Савич как будто взвешивал меня на каких-то своих, моральных, военных или интеллектуальных весах. Вот что, господа, пожалуй, Алексей Дмитриевич прав. России и генеральному штабу нужны такие офицеры. Мы берем вас, Михаил Сергеевич, но с одним условием: вы заполните свои пробелы в знаниях. Приложу все силы, твердо и вполне искренне заверил я. На такой победной ноте собеседование закончилось. Меня приняли в Академию генерального штаба. Поначалу было немного неприятно чувствовать себя самым слабым, тем, кого взяли лишь по боевым заслугам. Но учеба двигалась, и я постепенно догонял по оценкам своих товарищей. Нас разбили на классы по 30 человек. Учились мы каждый день, кроме воскресенья. В субботу занятия были сокращенными, до обеда. Проживали офицеры в городе, на съемных квартирах, у родственников или друзей, либо дома. На курсе блистал великий князь Николай Константинович. Учился он лучше всех и по всем предметам был отличник. На него равнялись, его часто вспоминали, а преподаватели им гордились. Кроме всего прочего, он оказался первым из Романовых, кто поступил в академию, и подобное льстило администрации. Мы с ним оказались в разных классах и виделись редко. Глядя на него, на ум сразу же приходили мысли о феноменальных природных дарованиях, невероятной памяти и многосторонних способностях. Интересно, как он всем этим распорядится? Первые 3 месяца оказались по-настоящему тяжелыми. Ни на что иное, кроме учебы, я в это время не отвлекался, и даже день рождения свое не отмечал. Некогда, да и ни с кем. Родители уехали в Москву, Полина поступила в Мариинскую гимназию и перебралась в жилые корпуса. Я ей немного помог деньгами, но осторожно, чтобы сестренка не начала задавать вопросы, когда же брат успел разбогатеть. Подарок цесаревича оказался весьма кстати. Теперь я мог чувствовать себя независимым. Мои военные трофеи из Азии можно было продать, но подобная деятельность среди офицеров не приветствовалась. Так что, располагая множеством дорогих вещей и необычных безделушек, я не имел возможности просто так их реализовать. Следовало придумать какую-либо схему. Это было долго, но так бы мне и пришлось поступать, не сделай наследник столь щедрого жеста. Я еще не решил, что делать с такой суммой, но понимал, что ей стоит распорядиться с умом. Пока же, до появления соответствующих идей, деньги будут ждать своего часа. Благо, инфляция в Российской империи практически отсутствовала. Сначала я пользовался гостеприимством Хмелевых. Они прекрасно ко мне относились, заверяя, что я никого не стесняю и могу пользоваться их гостеприимством сколь угодно долго. Но мне и самому было неудобно жить с ними, да и людей беспокоить не хотелось. Потратив некоторое время, я нашел приемлемый вариант и снял 2 небольшие, но чистенькие комнаты, договорившись с пожилой хозяйкой об оплате в сумме 45 рублей за месяц. Одна комната предназначалась для меня, а вторая для Архипа. «Вы, наверное, и дам будете приглашать», — улыбнулась хозяйка, когда мы обговаривали последние условия. «Что ж, я понимаю, молодой офицер без дам жить не может. А вы против?» — поинтересовался я. Пообщавшись с товарищем по учебе со 2-го курса, я уже уяснил, что главное – выдержать первые 2-3 месяца. Потом станет проще, тогда можно будет и о женщинах подумать. Хозяйка права, меня наверняка будут посещать дамы. Офицеру несложно их найти, а затем легкие интрижки стремительно, как у каждого гусара, переместятся в горизонтальную плоскость. Я не считал себя искусным сердцеедом, но и целомудренным ханжой оставаться не собирался. Женщины являлись неотъемлемой частью нашей жизни. Куда же без них? Нет, что вы, ваше благородие, вы вправе поступать так, как вам заблагорассудится. Но если можно просьбу, то прошу вас, постарайтесь не шуметь. Постараюсь. Решив самым благоприятным образом вопрос с проживанием, я вздохнул немного свободнее. Да и учебы пошла легче, появилось личное время. Хотя большинство из офицеров понимали, какой шанс дала судьба. И потому на кутежи мы не отвлекались, целенаправленно учась и имея в голове мысль со временем дослужиться до генерала. Время до Рождества пролетело быстро. Оно было заполнено лишь учебой, да письмами семье и товарищам в Ташкент. Друзей в академии у меня не появилось. Хороших верных товарищей было много, но не более. Я все чаще скучал по веселому Некрасову, бравому Тельного и неунывающему Самохвалову. Иной раз я выбирался погулять по городу. Компанию мне обычно составляли Звигинцев или Скалан. Их полки стояли в столице, так что мы встречались довольно часто. В октябре на царской яхте «Штандарт» в Петербург прибыла датская принцесса Мария София Дагмар в сопровождении старшего брата Фредерика, двух сестер и родителей. Недалеко от Кронштадта их встречала военная эскадра в 30 судов. После торжественной встречи и двухдневного отдыха состоялось миропомазание и переход Дагмар в православную веру. Отныне она стала Марией Федоровной, а еще через день их с Николаем венчали. Событие стало знаковым для Петербурга. Город посетило множество членов правящих семей Европы, их родственники и свита. Зрители, зеваки и простой люд стекался в столицу со всех ближайших уездов и губерний. Мне прислали особый именной билет. В нем указывались имена и титулы жениха и невесты, название церкви, где будет проходить венчание, дата, время и адрес, где состоится свадебный пир. Также к билету прилагался поминутный распорядок всего дня и меню. В 8 часов утра 21 залп пушек Петропавловской крепости возвестил о предстоящем торжестве. По традиции, царствующая императрица заехала за невестой и отвезла ее в своей карете в Зимний дворец. Потом туда приехал император и великие князья. После завершения церемонии одевания, в 12 часов пополудни, началось торжественное шествие в собор Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце. Великолепные кавалергарды выступали почетным эскортом царской семьи и самых почетных гостей. Гвардейские полки стояли стройными рядами на Сенатской площади. Звонкое «Ура» практически не смолкало. Попасть на церемонию считалось невероятной честью. Понятное дело, меня туда и близко не подпустили. Да я и не особо стремился, прочитав все подробности в газетах. По окончанию бракосочетания все расселись в золоченые кареты, запряженные прекрасными скакунами, и отправились в Казанский собор. Там молодожены приложились к иконе Пресвятой Богородицы. Людей на улице было столько, что кареты и свита едва смогли проехать. Отовсюду слышались радостные крики и пожелания. Военные оркестры играли на каждом перекрестке. Улицы были засыпаны цветами, а между домов протянули длинные гирлянды. В воздух раз за разом взлетали гроздья праздничных фейерверков. Про безопасность снова забыли. Во всяком случае, и сам император, и Николай с Марией часто оказывались на расстоянии вытянутой руки от простых людей. Хотя, сейчас подобное воспринималось в порядке вещей. Романовы не прятались от своих подданных. Из Казанского собора вся блистательная кавалькада отправилась в Аничков дворец. Его окружила огромная толпа, которая около 5 часов громко аплодировала и не расходилась. Николай и Мария несколько раз показывались в окне, чем вызывали еще больший ажиотаж. А в самом дворце в то время шел праздничный пир. Все действо проходило в 3 залах. Нахождение в одном из них подразумевало степень приближения к царскому престолу. Мне выделили место среди дам, офицеров и чиновников в 3 зале. Даже такое, относительно далекое от царской семьи расположение, для большинства людей казалось неосуществимой мечтой. Играла классическая музыка. Под высокими потолками сияли огромные хрустальные светильники. Горели 1000 свечей, за которыми постоянно следили лакеи. Идеально начищенный паркет казался произведением искусства. Увешанные орденами и лентами гости сидели на роскошных стульях. Дамы буквально сияли от обилия драгоценных камней. Кормили также по-царски: коньяк, шампанское, мальвазия, икра, рябчики, ананасы и все прочее, не менее изысканное и дорогое. Николай надел красную парадную форму полковника лейб-гвардии гусарского полка. Что-то мне подсказывало, что будь мы с ним знаком чуть дольше и получи гусары смерти статус гвардейцев, он бы щеголял в нашем мундире. Хотя, нет, вряд ли, словосочетание «гусар смерти» наверняка бы вызвало суеверное недовольство. Особенно в такой день. Мария надела платье из серебряной парчи со шлейфом и мантия из горностая. В ее густых волосах сверкал диадема, а шею, уши и руки украшали королевские драгоценности. Выглядела она чудо как хорошо, веселая, свежая и красивая девушка буквально светились от любви и счастья. Гости единодушно решили, что молодые созданы друг для друга. Когда стемнело, наступило время очередных фейерверков и салютов. Банкет и бал закончились глубоко после полуночи. Все прошло хорошо, без всяких неприятных последствий. Наступило Рождество. Офицеров Академии отпустили на 10-дневные каникулы. В один из дней мы встретились с Полиной и заглянули в гости к Хмелевым, поздравив их со светлым праздником и принеся подарки, чай и вкусные конфеты от Люки в бомбоньерке 31. «Христос родился», дружно сказали мы с сестрой, переступая порог квартиры. «Славим его», не менее дружно откликнулась вся семья. Застолье вышло теплым и веселым, а после него Алексей Константинович пригласил меня в кабинет на сигару и рюмку коньяка. Мы расположились около небольшого круглого столика, на котором стояли серебряные стопочки и бутылка Курвуазье. Михаил Сергеевич, кашлянув, начал Хмелев, разливая благородный и благоухающий напиток. «У меня к вам разговор». «Нет уж, Алексей Константинович, называйте меня, как и раньше, по имени. Мы дружим семьями, я вас знаю с детства, и нам нет нужды в таких условностях», – перебил я его. «На самом деле, еще с августа, когда я вернулся после разговора с цесаревичем, Хмелев стал смотреть на меня с этаким деловым расчетом. Он явно обдумывал какую-то идею и созревал. И вот теперь, кажется, созрел окончательно». «Хорошо, Михаил, позвольте мне затронуть несколько интимную тему». «О, я и в мыслях не имел проявить неуважение, просто он замолчал». «Продолжайте, пожалуйста, я же ваш друг». «Спасибо, голубчик», с признательностью сказал он и пожал мне руку. «Дело в том, что наше правление железной дороги имеет возможности и желание расширить свою деятельность. Мы хотим строить новые дороги, что будет весьма полезно и для России». «Согласны?» «Согласен». Я не стал уточнять, что подобные начинания, как правило, оказываются весьма полезны и для тех, кто их осуществляет. «Я же простой офицер. Чем я могу быть вам полезен?» «В целом, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему в итоге подойдет беседа. Но я хотел, чтобы Хмелев высказался до конца». «Пожалуйста, не скромничайте, Михаил. Вы совсем не простой офицер. Я имею все основания полагать, что ваша встреча с цесаревичем Николаем Александровичем не ограничилась лишь одной беседой. Я прав? Прежде чем ответить, позвольте спросить, умеете ли вы хранить секреты?» «Да», — ответ прозвучал быстро и взгляда Хмелев не отвел. «Я ему верил, во-первых, он друг нашей семьи, а во-вторых, и в самом деле по роду своей деятельности, будучи допущен до различных тайн, научился их хранить. Ну, а то, что он сложил 2 плюс 2 и сделал правильные выводы о моих взаимоотношениях с цесаревичем, выглядело вполне логично. Хмелев и родные видели, что, уходя в Зимний дворец, я прихватил с собой прекрасные шахматы. Кому они предназначались с их точки зрения? Может и не самому цесаревичу, но явно кому-то из приближенных. Тем более, меня видели в числе приглашенных гостей во время венчания Николая и Марии. Пообещайте, что будете молчать». «Обещаю, Михаил». «Хорошо, я действительно иной раз общаюсь с наследником. Мы познакомились давно, когда я еще был корнетом, и с тех пор поддерживаем отношения». «Так я и думал», — с облегчением выдохнул Хмелев. Он улыбнулся и, казалось, мысленно покачал головой, добавив: «А ты не прост, я сразу понял». Дальнейшая беседа не принесла никаких неожиданностей. Правление, которое представлял Хмелев, выражала заинтересованность в строительстве новых железнодорожных дорог. Тем более, в газетах публиковались сведения, что полученное от аренды Аляски золото планируется потратить как раз на это направление. И Хмелев хотел добиться, чтобы проект передали в руки той группе весьма небедных людей, которых он представляет. Деньги тут крутились огромные. Мои 15 тысяч казались каплей в море. Но не деньги были нужны Хмелеву и правлению. Им был нужен цесаревич и его участие в проекте. А это все: престиж, уважение, возможности, гарантии, новый уровень, если так сказать. Я готов поговорить с цесаревичем, но при одном условии. Я замолчал, А Хмелев впился в меня взглядом. Все должно быть честно и прозрачно, хотя бы относительно честно. Если ваше правление хочет и дальше находиться под патронажем Николая Александровича, оно должно показать себя. У цесаревича на сей счет есть пунктик. Все те, кого он удостаивает своего внимания, людьми должны быть благородными, искренними, правдивыми, думающими не только о себе, но и благе России. Если вас подобное устроит, то не вижу препятствий. Этого вполне достаточно. Мы принимаем такие условия. Хмелев собственноручно еще раз наполнил стопки. Сами понимаете, Михаил, мы в долгу не останемся. Хорошо, но я попрошу вас об одной маленькой услуге. Весь внимание. Отец и мама неоднократно говорили, что у вас есть связи по всей России. Вы долгое время жили в Казани, Москве, Нижнем Новгороде. Мне нужен человек, талантливый инженер или ученый, у которого имеются различные идеи. Какого рода идеи? Строительство мостов, электричество, телефон, телеграф, новаторство в оружейной сфере. Поищите, ХМ, почему бы и нет. А когда сможете поговорить с цесаревичем? Когда получится, но постараюсь не затягивать. Но и вы должны понять, я не могу заходить Ванечка в дворец в любое удобное мне время. Мы посмеялись и вновь выпили по стопке прекрасного коньяка. Беседа прошла удачно, и теперь с Хмелевыми меня связывают не только дружеские, но и деловые отношения. В тот вечер мы с Полиной долго гуляли по Петербургу. В честь праздника я купил ей внешне неброское, но очень красивое платье. Я не могу его принять, Миша. Она нахмурила брови и постаралась меня урезонить. Оно слишком дорогое. Теперь я и сама вижу, что гусары склонны к совершенно необдуманным тратам. Но я ее строгого-то на не испугался, лишь от души посмеялся. Еще как можешь, Рождество же. А затем мы зашли в ресторан пообедать, съели по порции мороженого на десерт и прекрасно провели время. Жалко, что Мити с нами сегодня не было, на прощание сказала сестра, когда я проводил ее к жилым корпусам гимназии. Ничего, еще посидим и с Митей, и с отцом и мамой, заверил я. Поцеловав сестру в щеку, я проводил взглядом ее стройную фигурку, исчезающую в дверях. А еще через несколько дней я наконец-то смог встретиться с цесаревичем. Мне было, что ему предложить. Кроме солидного предложения Хмелева, имелось и еще кое-что. Дело касалось вооружения армии. В настоящее время большая часть европейских стран, такие как Великобритания, Северогерманский союз, Австро-Венгрия, Италия и Франция активно искали для своих войск подходящую винтовку и соответствующий патрон. Инженеров было много, все они предлагали свой продукт. Зачастую винтовку принимали на вооружение, а уже через год от нее отказывались. Прямо сейчас в армии проходили испытания. По их результатам Россия собиралась закупить 6-ти-линейную винтовку чешского оружейника Кранка, образца 1858 г. В академии ходили слухи, что на вооружение ее примут уже в нынешнем, 1869 году. Я ничего не знал о данной винтовке, ни плохого, ни хорошего, так как просто не интересовался подобными вещами в прошлой жизни. Но в газетах случайно нашел и еще кое-что. Упоминание об американском полковнике Хайриме Бердане, который активно рекламировал свое творение. Несколько тысяч винтовок его конструкции находились на вооружении отдельных полков русской армии, но их особо не продвигали, а теперь и вовсе решили сделать ставку на Кранка. Меня буквально током пробило, хоть я ни разу не оружейник. Ведь винтовка Бердана – это знаменитая берданка, которую будут использовать еще лет 80, до времен ВОВ. И это было то, что нам нужно. Не стоит торопиться с Кранком. Есть смысл пригласить полковника Бердана в Россию, оценить его винтовку, модернизировать ее по возможности и запустить в производство. Тем более, он и насчет американских револьверов может что-то подсказать. Наверняка у него на примете есть модели, которые уже успели себя зарекомендовать во время покорения Дикого Запада.